Глава 12. Завод. «Генри, черт бы тебя побрал! Вставай! Нет времени дрыхнуть!» Я приоткрыл глаза и повернул гудящую, словно колокол, голову в направлении голоса. В тусклом свете мерцающей электрической лампы под самым потолком в стене чернело прямоугольное отверстие вентиляционной шахты, откуда торчала голова Гарри. «Давай сюда! Пора делать ноги! Если кто-то сейчас сюда войдет, не прогуляться нам больше вдоль мискотоника, и тебе тогда уж точно не видать своих денег!» Небольшая пустая комната с грубо отёсанными каменными стенами, в которой я оказался, наконец перестала качаться из стороны в сторону. Поднявшись с пола, я подошел к единственной двери и убедился в том, что она заперта. «Ну и на что ты рассчитывал, мистер детектив? Давай, шевелись!» — шипел из-под потолка беглец. Он подал мне кровоточащую, изъеденную ссадинами и язвами, обезображенную руку, и я смог забраться в узкий проем вентиляции, единственного оставшегося выхода из камеры. «Зачем ты мне помогаешь?» «Интересно, во что тебя превратит Лой Гор?» — серьезно ответил он. После того, как я оказался в шахте, Гарри заставил меня вернуть решетку на место. «Чтобы выбраться, нам нужно время. Они не должны знать, где нас искать», — пояснил он. «Что произошло там, под землей? Меня вырубили?» — спросил я, привыкая к тесному замкнутому пространству. «Тихо!» — прошипел он. «Ты был немного не в себе. На шум подоспела охрана. Тебя уволокли, и мы с Гвиллом смогли выбраться. Железная штуковина, которую ты запустил в меня, оказалась очень кстати». «Какая штуковина?» «Чёрт, Генри, какой же ты тугодум! Уже нет времени объяснять. Заткнись и ползи за мной. И, пожалуйста, будь аккуратен, если хочешь выбраться отсюда живым». «Где мы?» — спросил я, но Гарри уже полз в темноту, так и не ответив мне. Я последовал за ним. «Чёрт! Сними этот хренов ремень! Ты хочешь нас угробить?» Железная бляшка громко брецала при движении ползком, поэтому я избавился от ремня, и дальше мы двигались в тишине. Шахта постоянно меняла направление. Мы сворачивали то вправо, то влево. Случалось так, что наш путь под прямым углом уходил вниз, иногда также резко начинал подниматься вверх. Я мимоходом вглядывался в попадающиеся нам на пути вентиляционные люки и окошки, за которыми простирались помещения самого разного характера и размера, и сделал вывод, что мы на заводе. В одной из решеток я увидел со вкусом обставленный кабинет, где за широким письменным столом сидел человек и что-то записывал. Я сразу узнал его. Это был тот самый наблюдающий за мной странный мужчина, наблюдатель из моих снов, живой, из плоти и крови, прямо передо мной. Как такое возможно? Он же снился мне, или... Человек взглянул на меня, посмотрел мне прямо в глаза сквозь темноту решетки. Он абсолютно знал о моем присутствии. Его пристальный взгляд гипнотизировал, приковывал к себе, пронизывал насквозь. Сидящий за столом, не отрывая от меня своих глаз, медленно поднял лежащий перед ним листок и показал мне его, где крупными буквами было написано три слова «In vino veritas». По мне пробежали мурашки, а на голове зашевелились волосы. Казалось, что и это не укрылось от его всевидящего взора. Тогда он положил листок и показал мне следующий, на котором я прочел: «Реальность — лучшее лекарство от грез». Что он хотел этим сказать? Еще одна загадка. Он как будто бы видел и чувствовал мое смятение, поэтому отложил листок и поднял третий со словами «Дьис экс». В этот момент в комнате погас свет. Кабинет окутала тьма. Неожиданно в лицо ударил холодный, пронизывающий ветер, и мне почудилось, что кто-то подкрался с той стороны решетки и сейчас набросится на меня. Охваченный страхом, я немедленно пополз дальше. Тем временем Гарри продвинулся далеко вперед и скрылся за поворотом. «Где ты застрял?» — спросил он, когда я оказался рядом. «Там... там был... человек...» Не зная, как описать ощущения, я оставил попытки что-то объяснять. Показалось. «Не отставай! Больше я тебя ждать не буду! Из-за тебя мне и так пришлось пойти на риск!» Гвилл был против того, чтобы вытаскивать тебя. Я пошел один, он ждет у ворот. Как ты ориентируешься в этом лабиринте? По запаху, совершенно серьезно ответил он. От Эдвардса за версту несет коровьим дерьмом, а теперь тихо, сказал он, подползая к светлому прямоугольнику окошка. Несколько секунд он прислушивался, затем тщательно осмотрел помещение через отверстие решетки, которую тут же снял, и стал спускаться в комнату, которая оказалась еще одним роскошным кабинетом. Картины в золочёных рамах, вычурная мебель, ковры заполняли пространство. «Что это за место?» — выбираясь следом, спросил я. «Поменьше вопросов. Встань у двери и следи. Услышишь или увидишь кого, дай знать», — приказал Гарри и принялся искать что-то в бумагах на огромном письменном столе. Бегло осмотрев и ничего не найдя, он полез в ящики и шкафы. «Чёрт, Гарри, если ты скажешь мне, что ищешь, я смогу помочь», — сказал я, то и дело заглядывая в щель при открытой двери, за которой виднелся длинный освещенный пустой коридор. «Здесь должен храниться список людей. Я ищу этот список». Увлеченный поисками, он метался от шкафчика к шкафчику, бегло листая документы и швыряя их на пол. «Что за список?» «Люди, чьи организмы усвоили Лойгор», — сказал он тихо, продолжая поиски. Я подошел к стоящему рядом с дверью узкому высокому металлическому шкафу с несколькими глубокими ящиками, похожими на картотеку, и стал поочередно заглядывать в каждую ячейку. В разделе 1928 год было несколько папок: завершенные удачные, завершенные неудачные и в работе. Я взял последнюю. Первый лист являл собой список людей. «Гарри», — чуть слышно позвал я, продолжая изучать перечень. В левой колонке располагались имена людей. Далее следовала графа «Первый прием сыворотки», далее «Место приобретения», «Регулярность употребления», «Доза». Я взглянул на фамилии. Александр Штерн, 6 июня 1928 года. Аптека Хаммонда, Кингспорт. 2 пинты каждые 2 дня. Аис де ля Фаню, канат и якорь, Кингспорт. 4,5 пинты в неделю. Кевин Бакер. Далее, не вдаваясь в детали, я побежал по списку вниз. Долорес Томас. Ричард Симс. Филипп Ховард. Вычеркнуто. Саглаан Акбаа. Джонас Рик. Генри Моро. Генри Моро? Не веря глазам, я прочел. Генри Моро. 2 июня 1928 года. Аптека Бауэра. 3 галлона в неделю. Что там? — спросил Гарри и подошел ко мне. «Ты... я?» — сказал я, до сих пор не веря своим глазам. «Откуда им все это известно?» Гарри оглядел таблицу. «Дилеры. Вся информация от них. О, смотри-ка, Томас Эдвардс. Интересно, родственничек или так, однофамилец?» Он пролистал папку. «Здесь не меньше 4 десятков человек и подробное досье на каждого. Зачем им это?» «Следить за воздействием Лойгора на организм людей. Пошли, мы возьмем это с собой», — сказал Гарри и шагнул к решетке. «Они заметят пропажу», — сказал я, не двигаясь с места. «Неважно, я хочу дать этим людям второй шанс. Уничтожим этот список, и Эдвардс не найдет нас». «Ты знаешь, что найдет. Мы будем по-прежнему покупать Лойгор». Я был раздавлен. «Ты, возможно, а кто-то уже нет. Выбор останется за каждым. Я не хочу, чтобы за мной следили и в один прекрасный момент положили на операционный стол». Мне хотелось сказать ему, что он обезображен настолько, что уже перестал быть похожим на человека. Я хотел сказать ему, чтобы он забыл о нормальной жизни среди людей, но не смог этого сделать. Глядя на него, я боялся встретиться лицом к лицу с самим собой. «Хорошо, идем». Мы снова залезли в шахту и установили решетку на место. «А здесь что? Это и есть винодельня?» — шепотом спросил я чуть позже, остановившись и глядя на раскинувшийся подо мной огромный цех, в то время как Гарри уполз далеко вперед. Он обернулся. «Генри, черт! Нам сюда! Тащи свою задницу сюда, в эту сторону!» Сквозь вентиляционную решетку я видел ряды блестящих металлических цистерн, окруженных лестницами и высокими смотровыми площадками. Свет электрических ламп отражался от нового блестящего оборудования и слепил меня, чьи глаза успели привыкнуть к сумеркам и постоянной темноте. В центре этого длинного зала, в глубокой прозрачной емкости, чернела странного вида вязкая желеобразная жидкость, изредка из которой на поверхность вырывались крупные пузырьки воздуха и тут же лопались. Рядом располагался пульт управления показателями всех процессов. Я втянул носом воздух. Пьянящий, одурманивающий пряный запах попал в легкие. Это и есть Лойгор. Ошибки быть не может. Не приметив никого вокруг, я осторожно снял решетку и спустился в один из коридоров навесной площадки, в то время как Гарри остался наверху. Оказавшись между цистернами, я прислушался. Помимо гудения лампы и работы электрического оборудования, стояла тишина. «Как хорошо, что вы пришли! Я, признаться, начал уже беспокоиться о вас», — произнес неожиданно появившийся человек в белом халате. Он спускался по лестнице с верхнего этажа, где, по-видимому, он из окна одного из кабинетов все это время наблюдал за мной. Вслед за ним показались двое мужчин, по виду подчиненных, и одна женщина. «Мы вас ждали», — продолжал он. «А где ваши друзья?» — с искренним удивлением спросил он. «Я один», — машинально отозвался я. «Да? Правда? Ну и прекрасно. Я вам верю. Забудем об этом». «Кто вы такой?» «Меня зовут Артур Эдвардс. Это мои помощники. Мистер Браун, мистер Джонсон и миссис Эдвардс. Вы, кажется, хотели знать, в чем же заключается секрет напитка. Подойдите сюда», — сказал он и протянул ко мне руку в приглашающем жесте. Я подошел к нему и оказался рядом с бочкой, при этом как бы случайно его свита обступила меня. Женщина осталась где-то позади. «Вот, пожалуйста, мистер, наш главный ингредиент». «Выглядит, как какая-то инопланетная дрянь», — ответил я, глядя в черную жидкость. «Какая глупость! И вы туда же! Это гораздо интереснее, чем насмех выдуманная кем-то легенда об особом космическом рецепте. Перед вами смесь из нескольких редчайших сортов винограда». «Знаете, по-моему, смесь, пусть даже из самых дичайших сортов винограда, так не выглядит, мистер Эдвардс». «Отчего же? Тразинья, Романтуэл, Мальвазия Нера и вуаля!» Я вновь взглянул на вспучивающуюся в цистерне черноту. «Будь я проклят, если эта гадость родилась из винограда! Зачем вам все это? Зачем культ убивает людей? Зачем вы следите за нами?» Спорить было глупо, поэтому я решил спросить прямо. «Вопросы, вопросы, вопросы. Сколько вопросов, мистер Моро! И вам всем, конечно же, нужны ответы. Всегда и несмотря ни на что. Привыкли, что все всегда должно быть ясно и прозрачно, разложено по полочкам вашего разума. Однако я огорчу вас. В этот раз так не будет. Не в этот раз», — сказал Эдвардс, и я почувствовал, как сквозь тонкую ткань моей грязной и рваной рубашки в плечо впилась игла. «А это еще зачем?» — спросил я, глядя на пустой шприц в руках женщины, в то же время ощущая, как двое мужчин обступили меня еще плотнее. «Чтобы вы не наделали глупости, мистер Моро. Для вашего же блага, так сказать. Господа, проводите нашего гостя в лабораторию», — сказал он и повернулся к женщине, продолжая говорить уже тише. «Рази, введем ему дополнительную дозу сыворотки внутривенно. Я хочу ускорить реакцию и понаблюдать за воздействием концентрата. Пока Лойгор не испортил исходный материал. Пока мне все очень даже нравится. Посмотрим». Дальнейший разговор я уже не разобрал. Введенный препарат действовал незамедлительно. Навалилась усталость. Все части тела сделались вдруг невыносимо тяжелыми, ужасно захотелось спать, но чьи-то заботливые руки вовремя поддержали меня. Последним, что я увидел, был бегущий ко мне Гарри, который вместе с каким-то антропоморфным чудищем оттолкнул в сторону Артура и его жену, отчего те, потеряв равновесие, полетели в прозрачную цистерну с черным Лойгор. К моей нескрываемой радости черная пучина быстро поглотила их, а меня вновь раздавила тьма.